Эпизод 3. Фокус на результат или на процесс? В тренерской комнате витало нечто неуловимо напряженное. Что-то вроде надежд на будущие победы, хотя надежды тут никогда не застаивались надолго. Они появлялись утром, кружили где-то между столом и шкафом с кубками, а к вечеру улетучивались, оставляя после себя только тяжелый вздох. За окном было солнечно. Редкое явление для этого города. Обычно футболистам приходилось играть в серости или под дождем. Но сегодня все выглядело так, будто мир решил дать им шанс начать заново. Или хотя бы поверить, что это возможно. Александр Васильевич вошел в комнату, положил на стол папку, сел и сразу же заговорил. «Вот ты мне скажи, Сергей, что важнее, результат или сам процесс?» «Сам процесс, конечно», — не задумываясь, ответил Сергей. Он всегда отвечал так. И не потому, что хотел что-то доказать, а потому, что действительно верил в это. «Вот черт возьми, я так и знал, что ты это скажешь!» — вздохнул Александр Васильевич. «Ты любишь, чтоб красиво, чтоб все правильно. Плавные передачи, работа с мячом, философия, тактика, что там еще у вас, интеллектуалов, в голове? А футбол-то, Сережа, это что? Результат, счет на табло, а не восторженные взгляды». Сергей лениво размешивал сахар в кофе. «Ты, Васильич, как человек, который покупает билет в театр и идет смотреть только последнюю сцену». «А зачем мне смотреть, как они 2 часа разговаривают? Меня финал интересует». «Ну вот», — усмехнулся Сергей. «А я тебе про это и говорю. Футбол — это спектакль, процесс, развитие, игра. Люди приходят смотреть на футбол, а не на голые цифры». Александр Васильевич скептически покачал головой. «Слушай, ты мне еще про эстетику заговори. Это мне напоминает, как один мой игрок после матча сказал: «Зато мы хорошо контролировали мяч. А счет был 0-3. Прекрасный контроль, вопросов нет». «Может, зато у них была хорошая организация игры?» — усмехнулся Сергей. «Да они даже домой без поражения уехать не смогли». Они оба засмеялись. «Слушай», — сказал Сергей. «А если ты так зациклен на результате, тебе не страшно, что однажды проиграешь?» Александр Васильевич фыркнул, но не сразу ответил. Потом отхлебнул из кружки. «Я тебе так скажу, Серега», — произнес он. «Я знаю, что я однажды проиграю. И еще раз, и еще. Но если я буду все время думать только о процессе, то буду проигрывать гораздо чаще. Потому что забуду, ради чего весь этот процесс». Сергей кивнул. «А я вот думаю, что если будешь все время думать только о результате, то однажды перегоришь. Ведь результат — это вершина, а не дорога. А без дороги нет смысла идти». Васильич замолчал. Задумался. Не сдался, а просто почувствовал. Это не спор. Это поиски формулы. И она не создается одной репликой. «Ладно, допустим», — произнес он наконец. «И как тогда быть?» В этот момент дверь скрипнула, и в комнату вошел спортивный психолог. Он всегда появлялся вовремя, то ли потому, что у него было хорошее чутье, то ли потому, что эти двое никогда не могли прийти к согласию без посторонней помощи. «Очередная дискуссия», — улыбнулся он, оглядывая обоих. «Да вот, пытаемся выяснить, что важнее», — махнул рукой Александр Васильевич. «Я говорю, что результат, Сергей, что процесс». Психолог присел на подоконник, положив руки на колени. Он не спешил, как будто чувствовал, здесь не спор, здесь возможность чуть глубже прикоснуться к сути. «А если я скажу, что вы оба правы?» «Это как?» — скептически спросил Александр Васильевич. «А вот так», — спокойно ответил психолог. «Результат важен. Он задает направление, помогает удерживать мотивацию. Но если в нем растворяется все остальное, он превращается в пугающий ориентир. Когда человек думает только о победах, он попадает в психологическую ловушку. Одна неудача, и все теряет смысл. Внутренняя устойчивость дает трещину». Сергей кивнул молча. В речи психолога он чувствовал что-то значимое и не хотел ее прерывать. «А если наоборот, он полностью уходит в процесс», — продолжил тот, — «и теряет из виду цель, то превращает игру в бег по кругу. Вроде бы делает, но зачем, уже непонятно. Он становится правильным спортсменом, только не обязательно результативным. «То есть истина где-то посередине?» — уточнил Сергей. «Не посередине», — мягко поправил психолог, — «а в умении сочетать вектор и движение, цель и шаг, осознанность и азарт. Спортсмен должен получать удовольствие от процесса, но при этом чувствовать, зачем он это делает. Тогда даже поражение не конец, а этап пути. А победа не самоцель, а отражение пути». Александр Васильевич посмотрел в окно. Внизу на поле началась тренировка. Кто-то лениво тянулся, кто-то уже заряженно бегал, кто-то спорил с партнером. Одни гонялись за результатом, другим было хорошо уже от одного касания мяча. «Есть одна тонкость», — продолжил психолог после небольшой паузы. «Когда человек слишком зациклен на результате, он начинает играть не в игру, а в ожидание. Он не сражается, он старается не подвести. И это блокирует. Страх ошибиться парализует. Желание доказать выматывает. А вот если ставить себе процессные цели, например, прочувствовать игру, качественно сыграть отрезок, передать инициативу, тогда сохраняется фокус, сохраняется контакт с телом. И результат приходит. Сам. Как побочный эффект, а не как предмет давления». Сергей внимательно слушал, чуть склонив голову. «Получается, если ты учишься жить в моменте, но держишь цель в поле зрения, ты не выгораешь?» «Именно», — кивнул психолог. «Это как с дыханием. Ты знаешь, куда идешь, но не забываешь дышать на каждом шаге. Победа становится не смыслом жизни, а следствием хорошей жизни внутри спорта. Лучшие не те, кто только хочет кубок, а те, кто влюблен в свою игру. Кто способен вкладываться даже в будничные тренировки? Даже тогда, когда никто не смотрит. Иными словами, важно не только дойти, но и то, как ты идешь», — уточнил Александр Васильевич. «Да», — сказал психолог, — «потому что путь, который только требует, но не поддерживает, приводит к цели, но оставляет опустошение. А спорт без радости долго не держится. Или сгорает, или ломает». Александр Васильевич вздохнул, поднялся и взял с подоконника свою папку. «Ладно, Серег, считай, что сегодня твоя победа». Сергей ухмыльнулся. «Да нет, Васильевич, это победа тех, кто еще не стал чемпионом, но уже научился получать удовольствие от тренировочного процесса. А мы сегодня с тобой просто хорошо поработали». Тем временем внизу на поле продолжалась игра. Мяч катился, словно не знал, куда ему дальше — в ворота или обратно в центр. Один из игроков бросился к нему, но чуть не споткнулся. Другой подстраховал, мягко принял, огляделся и отдал точный пас вперед. А солнце все продолжало светить ровно и одинаково. И для тех, кто спешил к победе, и для тех, кто просто наслаждался игрой. Ключи к эпизоду. Ключевая ось. Ориентация на результат – счет, победа, медаль. Или ориентация на процесс – вовлеченность, рост, удовольствие от игры. Главный конфликт – следовать только за целью и терять контакт с настоящим, или жить в настоящем и рисковать не дойти до цели. Можно ли двигаться к победе, не теряя удовольствие от процесса? Инвариант – результат – это вектор. Но процесс — это топливо. Когда внимание на процессе, результат приходит как следствие. Настоящая устойчивость — в умении идти к цели через погружение, а не через напряжение. Играй, чтобы быть в игре, и ты придешь туда, куда хочешь.